Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей. Покайся, пока есть желание блаженных и радостных дней. Покайся, пока есть желание блаженных и радостных дней. Покайся, пока не увяла здоровая ясность ума. Покайся, пока не настала мертвящая душу зима. Покайся, пока не настала мертвящая душу зима. Покайся, пока не явилась ужасная гостья с косой. Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой. Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой. Покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать. Напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать. Напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать. Покайся, пока призывает спасенью Господня труба, иначе тебе угрожает рабов непрощенных судьба. Иначе тебе угрожает рабов непрощенных судьба. Покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть. И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть. Покайся, пока еще живы в душе приглашения любви. Ответь же на Божьи призывы. Покайся и вечно живи. Ответь же на Божьи призывы.